С 22 мая по 5 июня командировка от Союза кинематографистов в Румынию с показом и обсуждением их и наших работ. Ездили вдвоем с Четверяковым, режиссером из Минска. Бухарест мне снова понравился. Уютный, зеленый, с красивыми домами. Смотрели и обсуждали много фильмов. Среди них были интересные, но не потрясающие. «Хроника, как у нас». Игровое, как у итальянцев, намного хуже. Лучше всего мультики. Принимал нас Попеску Гопо. Под его эгидой нас всюду возили и многое показывали. Но очень замучили банкетами с румынскими оркестрами. Я часто сматывался и просто сидел на бульваре. Жили на квартире, под нами был кинотеатр, где шла «Дольче Вита», которую я ухитрился посмотреть еще два раза. Так она мне стала нравиться. В комнате у меня все время был сумрак. Окно закрывали огромные груди Аниты Экберг, рекламной фанерной фигуры. Сквозь них я смотрел на улицу. Однажды квартирная хозяйка пригласила меня пойти к ее подруге. Четверяков отправился на банкет. Мадам Баянова жила в собственном небольшом доме с большой открытой террасой, где мы пили чай. Она из России, и, узнав, что моя мать работала на эстраде, закидала меня вопросами. Я рассказал о реперткоме, что можно, чего нельзя, об условиях работы, что знал. Дело в том, что сама она всю жизнь работает в кабаре, поет и хотела бы вернуться, но вот не знает, ей под 50, и в ее годы начинать карьеру у нас на эстраде. Посоветовать я ничего не мог, да и что ей мой совет? Но вечер мы провели симпатично, она была знакома с Вертинским, и тут уж я ее закидал вопросами. Выступали мы в их синематике, где нам показали «Молчание» Бергмана, которая мне очень понравилась. Потом я выступал по телевидению. Меня поразило огромное число охранников с автоматами буквально перед каждой дверью на всех этажах студии. По возвращении работаю над сценарием о Щедрине. «В огне брода нет» — удивительная картина с удивительной актрисой. Огромное впечатление. 27 сентября. Готов широкоформатный фильм Дербенева о Майе, балерина. Очень эффектно, но она поносит. Кое в чем и справедливо. Вожусь в телевидении передачи Ирине Зеленой. Смотрю ее архив, кино, разговариваем. С одной стороны, она хочет, с другой стороны, упирается и замыкается. Пригласил Зяму Герта в соавторы сценария и комментатором. Теперь справляемся с нею вдвоем. Пока много неясного. 6 ноября. Для киноальманаха ездил в Палех, снимал мастеров. Очень это красивые места. Потом был в Косове, что в Закарпатье. Полное бессортирье, зато ослепительная осень, оранжевые леса и ярко-голубые скалы. Скалы расписал Параджанов несколько лет назад для теней, и они так и стоят. Видно, хорошая краска попалась. Инна ездила с лекциями в Таллин. 21 декабря. Затевался фильм о гастролях французского балета. Затем я написал заявку «Музы в шинелях» об искусстве в войну, но все как-то мимо. Видел дневную красавицу Бунюэля с Катрин Денёв. Шикарная картина. Очень понравилась необыкновенная выставка Эльдара Шенгелая.